Маркес в Москве. На состоявшийся в 1957 году Московский фестиваль молодежи и студентов, ставший одним из самых ярких событий хрущевской оттепели, приехал Габриэль Гарсия Маркес, тогда еще малоизвестный латиноамериканский журналист. Но на фестиваль он прибыл не как журналист, а практически контрабандно, въехав в Советский Союз под видом участника фольклорного ансамбля. Звали журналиста Габриэль Гарсия Маркес. Повстречав во Франкфурте колумбийский фольклорный ансамбль, он, видимо, уговорил земляков взять его с собой. Ансамбль отправился на поездку в Москву через Киев, где им организовали торжественный прием. В период посещения делегацией строителей СССР, март 1957 года, выставки «Идеальный дом» в городе Лондоне, делегация ознакомилась с некоторыми вопросами санитарной очистки города Лондона и других городов. Что же касается мусоросортировочных установок и заводов по переработке мусора, то у нас в Советском Союзе Республиканским институтом Ленгимпрокоммунстрой заканчивается полной разработкой типовой проект мусоросортировочной станции для переработки 150 тысяч кубометров мусора, которая по своему технологическому, конструктивному и экономическому решениям значительно превосходит все то, с чем могла ознакомиться делегация в Англии. Из отчета советской делегации о посещении британской выставки «Идеальный дом» в Лондоне. После поездки в СССР Маркес написал очерк, в котором рассказал о своих советских впечатлениях. Очерк тогда в СССР не был опубликован, да и на родине Маркеса он вышел не сразу. В очерке «СССР. 22 миллиона 400 тысяч квадратных километров без единой рекламы Кока-Колы» Маркес описал украинские села, через которые проезжал, радушный прием и даже роль советской пропаганды. Радиоприемники очень дешевы в Советском Союзе, но свобода пользования ими ограничена. Можно либо слушать Москву, либо выключить радио. И подробно советскую столицу. Большой театр, праздничный фейерверк в Кремлевском саду, который длился 2 часа. Москва — самая большая деревня в мире. Не соответствует привычному человеку пропорциям. Лишенная зелени, она изнуряет, подавляет. Московские здания — те же самые украинские домишки, увеличенные до титанических размеров. Будто кто-то отпустил каменщикам столько пространства, денег и времени, сколько им надо, чтобы воплотить обуревающий их пафос украшательства. В самом центре встречаются провинциальные дворики. Здесь сохнет на проволоке белье, а женщины кормят грудью детей. Но и эти сельские уголки имеют иные пропорции. Скромный московский трехэтажный дом по высоте равен общественному пятиэтажному зданию в западном городе и, несомненно, дороже, внушительнее и нарядней. Некоторые из них кажутся просто вышитыми на машинке. Мрамор не оставляет места стеклу, почти незаметно торговой жизни, редкие витрины государственных магазинов скудные, незамысловатые, подавляет кондитерская архитектура. По обширным пространствам, предназначенным для пешеходов, медленно движется, словно низвергающий поток лавы, все сметающее на пути толпа. Я испытал неподдающееся определению чувства, как если бы впервые очутился на Луне, когда автомобиль, что вез меня в гостиницу, на свой страх и риск двинулся по нескончаемой улице Горького. Я решил, что для заполнения Москвы необходимо по меньшей мере 20 миллионов человек. Переводчик же сдержанно уверил меня, что в Москве только 5 миллионов, и самая сложная городская проблема — это нехватка жилья. Не надо о приемах. По мере формирования советской номенклатуры и после смерти Сталина, не одобрявшего личного обогащения и себялюбия у элиты, в советских газетах появились публикации, описывающие элементы номенклатурной жизнедеятельности. Товарищу Шипилову. За последнее время усилился поток писем в «Правду», выражающий недовольство обилием протокольной информации, касающейся разного рода приемов, обедов, завтраков, пребывания иностранных гостей, а также информации об экономической помощи СССР другим государствам. В приложении даны 2 характерных письма на этот счет. Многие читатели подчеркивают, что публикация подобной информации, тем более в больших размерах, вызывает раздражение у людей, испытывающих материальные трудности, связанные в частности с перебоем в снабжении, и порождает в народе кривотолки. Учитывая это обстоятельство, считаем целесообразным, первое, сократить до минимума информацию о приемах, завтраках и обедах, резко сократить публикуемые в газетах перечни присутствующих лиц при публикации речей, произносимых на приемах, исключать фразы вроде «я предлагаю выпить», «я поднимаю свой бокал» и тому подобное. Второе. резко сократить публикацию протокольного обмена приветствиями с королями, президентами капиталистических государств и тому подобных, заменяя их сообщениями о том, что состоялся обмен поздравительными телеграммами, запретить ТАСС публикацию заголовков типа «Его превосходительству господину Ворошилову», «Его превосходительству господину Булганину», «Его превосходительству господину Шипилову». Третье. Обязать ТАСС и редакции газет строже составлять сообщения о пребывании в СССР иностранных гостей, исключая из них ссылки на банкеты, прогулки и тому подобное. Лучше больше писать о деловых встречах, о посещениях заводов, колхозов, вузов и так далее. Четвертое. Резко сократить публикацию сообщений об экономической помощи другим странам и о благотворительной деятельности Красного Креста, особенно когда речь идет о посылке продовольствия за границу. Это относится и к кинохронике, и телевидению, которые злоупотребляли, например, кадрами отгрузки сахара, муки и тому подобного в Венгрию. Наряду с этим следовало бы, на наш взгляд, подумать и о сокращении числа приемов и банкетов в честь иностранных гостей и численности их участников. Многие гости, особенно из социалистических стран, часто жалуются на обилие таких парадных встреч, предпочитая им деловые контакты с советскими людьми, а также встречи с коллективами трудящихся, вечера, собрания и тому подобное. Сатюков, Жуков, 16 января 1957 года. Приложение. Никитин. Уважаемая редакция, это письмо пишет рядовой член партии. Мы все со вниманием и интересом следим за всеми материалами, печатающимися в «Правде», касающимся как международной жизни, так и жизни внутри нашей страны. Однако за последнее время на страницах органа ЦК КПСС, по моему мнению, стало излишне много появляться материалов второстепенного значения и малоинтересных для широкой массы коммунистов. Особенно печально то, что в отдельных случаях эти же статьи и сообщения появляются на страницах, да еще первых областных, городских и даже районных газет. Обратимся к фактам. Мы все уважаем и ценим, понимаем важность приездов в СССР гостей всех органов и чинов из-за рубежей. Освещать их пребывание в СССР нужно, но без сусальности и приторности. Без этих многочисленных завтраков, обедов не только самих гостей, но и их дражайших половин, фиксации каждого слова и каждого движения наших гостей. Приехал шах Ирана со своей шахини. Кто такой шах, каковы его дела и мысли, мы знаем. Для этого не надо быть дипломатом. И снова в газетах. Шах в детских яслях, шах в Сочи и так далее и тому подобное. Кто был у шаха, кто с ним обедал. Особенно мера была потеряна при встрече президента Югославии. Буквально каждый шаг высокого гостя, его супруги, все описывалось во всех без исключения газетах. Оценка вкуса мороженого в летнем саду Ленинграда, видов Петергофа и прочее, прочее, прочее. Когда супруга президента собралась посетить какой-то родильный дом, то и улицу, говорят, заасфальтировали в пожарном порядке, по которой она будет ехать, да ее самую чуть не представили в виде ангела-хранителя и старой светской хроники. Особенно сусально и приторно выглядят сообщения ТАСС об охотничьих успехах во время отпуска в Крымском заповеднике, напечатанное на первой странице «Правды» и многих других газет. К этой же тематике примыкает и дегустация вин в Массандре и тому подобное. Неужели это показывает степень дружбы между Югославией и СССР? Является важным дипломатическим событием в международной жизни. К чему это напечатано? Остаюсь с большим уважением к вам, член КПСС Никитин. Иванов, Пичумис, Абрамовичус и другие рабочие завода, ПЯ номер 55, город Вильнюс, письмо номер 208840/56. На страницах «Правды» очень много писалось о культе личности Сталина. А сейчас в газете опять прославление личности, что ни день, то сообщение об обедах и ужинах у членов правительства. Читаешь и диву даешься. Разве это не культ личности? Кому это нужно знать, что Булганин дал обед, Хрущев дал ужин, Ворошилов — завтрак? Мы, рабочие, читаем и злимся, ведь этот обед и ужин обходится дорого, а у нас порой нет денег на завтрак. Купить бутерброд с маслом или с колбасой. Если нечем заполнить газету, поместите лучше фотографию какого-либо передовика или крестьянина-труженика. К вам наша просьба, не пишите это в газете. Это так нас, рабочих, злит, что просто появляется ненависть к нашим правителям. Это и есть самый настоящий культ личности. Вывел Никиту на орбиту, а сам сгорел. Решающая схватка между оставшимися сталинистами, группой Молотова-Маленкова-Кагановича, и выступившими за преодоление культа личности состоялось на июньском пленуме 1957 года. 22 июня 1957 года состоялся пленум ЦК КПСС, на котором Хрущев мог бы лишиться всякой власти, не поддержи его маршал Победы Георгий Жуков. Именно он делал доклад, направленный против антипартийной группы Маленкова, Кагановича и прочих, демонстрируя расстрельные списки с их подписями. Хрущев победил всех соперников. Когда его благодарность Жукову обернулась новой опалой маршала, по времени это совпало с запуском первого искусственного спутника Земли, в народе пошла гулять горькая шутка, мол, маршал Жуков, Никита-носитель, вывел Никиту на орбиту, а сам сгорел. Июньская попытка снять Хрущева началась 18 июня 1957 года. В этот день в Кремле, который был накануне взят под усиленную охрану, началось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором из высшей партийной элиты не было только Козлова. Объединившиеся против Хрущева его недруги, ранее соперничавшие между собой за власть в стране, Маленков и Молотов, внезапно выступили против Никиты Сергеевича единым фронтом, предложив Президиуму сместить Хрущева, обвиняя его в экономическом волюнтаризме, в самочинных и необдуманных действиях. Кроме того, многие сторонники Маленкова и Молотова считали, что Хрущев, разоблачая культ личности Сталина на 20-м съезде партии и проводя реабилитацию осужденных, подорвал авторитет КПСС в международном коммунистическом движении и авторитет всего коммунистического движения. Самого Хрущева в случае признания им своих ошибок предлагалось понизить в должности, назначив его министром сельского хозяйства Советского Союза, хотя и не исключался арест. Хрущев не собирался сдаваться, отвергнув все предъявленные обвинения. Но в поддержку Хрущева выступили три члена президиума – Микоян, Суслов и Кириченко. Семь против – Молотов, Маленков, Ворошилов, Каганович, Булганин, Первухин и Сабуров. В результате президиум Центрального комитета вынес решение о смещении Хрущева с поста первого секретаря ЦК КПСС. Но Хрущев не согласился с этим решением, заявив оппонентам, что на пост первого секретаря ЦК его избрал не президиум, а пленум ЦК, и только пленум может освободить его от этой должности. Жуков, приехавший из Подмосковья с учений, и Серов организовали быструю доставку в Москву спецрейсами членов ЦК КПСС, которые стали требовать в Кремле созыва пленума. Министр обороны страны маршал Жуков тогда заявил: «Без моей команды ни один танк не сдвинется». Июньский пленум ЦК КПСС, проходивший с 22 по 29 июня, заслушал доклад Хрущева о положении в партии. Сам Жуков выступил в пленуме с речью в первый день, 22 июня 1957 года. Маршал описывал в выступлении недавние события. Президиум проходил в крайне нервном состоянии. Булганин в нетоварищеском, крайне нервном состоянии стучал кулаком по столу, шум в зале. Я сидел рядом с товарищем Маленковым, и у меня даже графин подпрыгнул на столе. У товарища Хрущева, как и у каждого из нас, имеются недостатки и некоторые ошибки в работе, о которых Хрущев со всей присущей ему прямотой и чистосердечностью рассказал на президиуме. Но, товарищи, ошибки Хрущева, я бы сказал, не давали никакого основания обвинять его хотя бы в малейшем отклонении от линии партии. Жуков подробно говорил о репрессиях и зачитывал резолюции противников Хрущева на расстрельных списках. В последний день работы пленума 29 июня 1957 года Жуков стал из кандидатов в члены членом президиума ЦК КПСС, поднявшись на одну из высших ступенек партийной иерархии. Но Хрущев уже считал Жукова слишком опасным и готовил расправу. В том же году, 23 октября, в Москве прошло собрание партактива Московского гарнизона и Центрального аппарата Министерства обороны. На нем присутствовал Хрущев, который и был инициатором этого мероприятия. Основной темой являлось осуждение маршала Жукова, министра обороны, за пренебрежение политработой в войсках и создание в армии своего культа личности. На вопрос, почему на собрании нет самого министра обороны, Хрущев резко ответил, что это не так важно, как допущенные им прегрешения. Жуков в это время отсутствовал в Москве, находясь с официальным визитом в Югославии, куда отплыл на крейсере «Куйбышев». Турецкие пограничники на подступах к Босфору приветствовали его как великого маршала и высокочтимого полководца Второй мировой войны. 28 октября 1957 года начал свою работу пленум ЦК КПСС с единственным вопросом на повестке дня об улучшении партийно-политической работы в советской армии и на флоте. Доклад делал Суслов, и эта речь была целиком направлена против министра обороны маршала Жукова. Никто из сослуживцев за маршала Победы не вступился. Молотов сказал: «Откровенно говоря, мы боимся Жукова». 3 ноября 1957 года в «Правде» было опубликовано постановление пленума ЦК КПСС об улучшении партийно-политической работы в советской армии и на флоте. Там были такие слова: «При личном участии товарища Жукова в советской армии стал насаждаться культ его личности. При содействии угодников и подхалимов его начали превозносить в лекциях и докладах, в статьях, кинофильмах, брошюрах, непомерно возвеличили его персону и его роль в Великой Отечественной войне. Жуков не оправдал оказанного ему партией доверия. Он оказался политически несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму. В том же номере «Правды» от 3 ноября была напечатана статья, подписанная маршалом Коневым, целиком направленная против Жукова, который был в ней назван виновником поражений и отступления в 1941 году. Большая часть заслуг Жукова в этой статье отрицалась, даже разработчиком сталинградской операции был назван Хрущев. «А что я мог тогда сделать? Состоялся пленум ЦК, членом которого был и я», — оправдывался позже Конев. «Меня вызвали и предложили, точнее, приказали написать такую статью, и я подчинился, так сказать, дали партийное поручение». Да и статья, скажу прямо, была подготовлена без моего активного участия. Фактически подписал только. 27 февраля 1958 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором было принято строго секретное постановление об отставке Жукова. 4 марта 1958 года назначенный вместо отправленного в отставку Жукова министром обороны СССР Малиновский подписал приказ номер 051 об увольнении Георгия Константиновича Жукова из вооруженных сил Советского Союза. О том, что за отправленным в отставку Жуковым велось пристальное наблюдение, свидетельствуют доклады председателей Комитета госбезопасности Хрущева. Есть документы, которые наглядно демонстрируют возможное направление развития событий, что было бы с Георгием Константиновичем Жуковым, если бы Хрущева не свергли. До наших дней дошла записка под грифом «Совершенно секретно» председателя Комитета госбезопасности Семичастного, датированная 27 мая 1963 года в ЦК КПСС, адресованная Хрущеву, о настроениях Жукова. «Докладываю вам некоторые сведения, полученные в последнее время о настроениях бывшего министра обороны Жукова. В беседах с бывшими сослуживцами Жуков во всех подробностях рассказывает о том, как готовилось и проводилось заседание Президиума ЦК КПСС, на котором он был отстранен от должности министра обороны, и допускает резкие выпады по адресу отдельных членов Президиума ЦК. «Все это дело можно было бы по-другому отрегулировать», — говорил Жуков. «Если бы я мог низко склониться, но я не могу кланяться. А потом, почему я должен кланяться? Я ни в чем не чувствую вины, чтобы кланяться. Все это приписано было, конечно, с известной целью». В другой беседе по поводу издания «Истории Великой Отечественной войны» Жуков говорил: «Лакирована эта история. Я считаю, что в этом отношении описание истории, хотя тоже извращенное, но все-таки более честное у немецких генералов. Они правдивее пишут. А вот история Великой Отечественной войны абсолютно неправдивая. Я не знаю, когда это сможет получить освещение, но я напишу все, как было. Я никого не щажу. Я уже около 1000 страниц отмахал. У меня так рассчитано. 1000-3-4 страницы напишу, а потом можно отредактировать». По имеющимся у нас данным, Жуков собирается вместе с семьей осенью выехать на юг в один из санаториев Министерства обороны. В это время нами будут приняты меры к ознакомлению с написанной им частью воспоминаний. Этот красноречивый документ, безусловно подтверждающий постоянную слежку органов за отставным министром обороны, стал основой для более важного документа – рабочей протокольной записи заседания Президиума ЦК КПСС, состоявшейся 7 июня 1963 года, через 10 дней после получения записки из КГБ. На заседании, во время которого была прочитана записка, присутствовали Хрущев, Брежнев, Косыгин, Суслов, Устинов, и было принято решение вызвать в ЦК Жукова, товарищу Брежневу, Швернику, Сердюку и предупредить, если не поймет, тогда исключить из партии и арестовать. Почему Хрущев был готов дать команду арестовать маршала Жукова? В 1963 году пенсионер Жуков не имел никакой власти в Министерстве обороны, но мог рассказать о Великой Отечественной войне, точнее, о проваленных при участии Хрущева операциях. Как писатели за Москву держались? Что нам известно о жизни писателей в Советском Союзе? О них заботились. Инженерам человеческих душ создавали соответствующие удобные условия для жизни и творчества. Разумеется, это касалось тех, кто создавал произведения, соответствующие генеральной линии партии и принципам социалистического реализма. Прослеживая эволюцию советской культуры, можно отметить следующую тенденцию. Претендуя на мировое лидерство, в том числе в отношении культуры, большевики стали заявлять о Москве как мировой столице культуры и идеологии, сделав ее образцом советской культуры. Для выполнения такой задачи писатели были необходимы, и это обстоятельство давало тем, кто был востребован советской властью, определенные привилегии. Многие из первых советских писателей добивались в силу своей производственной деятельности физической обособленности проживания, дабы им не мешали создавать замечательные произведения о советской действительности 1930-х годов. В журнале «Строительство Москвы» номер 4 за 1932 год, в котором был опубликован текст об образовании Союза писателей, была резолюция Совета народных комиссаров, Совнаркома, о начале постройки двух жилых домов для специалистов и ученых, и часть квартир предназначалась Союзу писателей. Известная писательница Мариэтта Шагинян выступила с предложением создания за пределами Москвы отдельного литературного городка, в котором бы обитали как писатели, так и руководители издательств, работающие с писателями и часто сами являющиеся и теми, и другими одновременно. Предложение Шагинян было обсуждено в советских верхах, но не реализовано. Вместо этого возник дачный поселок писателей под Москвой, решение о создании которого было принято Совнаркомом 19 июля 1933 года. Достаточно быстро сформировались места, где компактно проживала именно творческая интеллигенция. Знаменитая Переделкино стала пределом мечтаний для большинства пишущих людей. Кроме него, писательский дачный поселок появился и в Красной Пахре. В Москве это были иногда особые, как правило, весьма комфортабельные многоквартирные дома, порой и целые кварталы. Прежде всего, это был известный дом писателей в самом центре столицы, на углу Лаврушинского переулка и Ордынского тупика. Справедливости ради надо отметить, что этот дом, первая очередь которого была построена в 1937 году, был кооперативным. Будущие жильцы выкладывали за квартиры заметные суммы денег. Но в советское время возможность вступить в жилищный кооператив и получить благоустроенное жилище сама по себе была немалой привилегией. В Лаврушинском переулке жили звезды литературы: Агния Барто, Маргарита Алигер, Вениамин Каверин, Лев Кассиль, Константин Паустовский, Михаил Пришвин и многие другие. Знаменитые сатирики Ильф и Петров тоже имели квартиры в этом доме. Еще один район с повышенным количеством проживающих там писателей находился около метро «Аэропорт». Кроме хорошего жилища, одобряемым советской властью литераторам, полагались богатые наборы продуктов, приобретаемые по умеренной цене в специальных столах заказов. Костюмы и платья творцы заказывали в элитных ателье. Готовую одежду, дефицитные бытовые товары приобретали в закрытых распределителях. Была у Союза писателей своя московская поликлиника, условия в которой заметно отличались от медицинских учреждений для широких народных масс. Но по мере увеличения количества членов Союза писателей стало заметно. Их прирост был таким большим, что даже опережал темпы жилищного строительства в Москве и крупных городах, что было видно по росту количества жилых писательских агломераций. В июне 1958 года министр культуры СССР Николай Александрович Михайлов, при нем министерство называли негласно «культуркой», министр однажды сказал Дмитрию Шостаковичу, что культурки у нас маловато, сообщал в своей секретной записке в ЦК КПСС, что сложилось положение, при котором подавляющее большинство литераторов живет в столицах союзных республик. Так, например, в Москве проживает 1300 писателей, в Армянской ССР имеется 195 писателей, почти все они проживают в столице республики Ереване. В Латвийской ССР насчитывается около 90 писателей, подавляющее большинство из них также проживает в столице республики Риге. Михайлов предлагал, чтобы писатели, в первую очередь маститые, отправились из городов на работу в районы. Хорошо, если бы пример этому показали наиболее авторитетные литераторы путем, может быть, выездов на 2-3 года на крупные стройки, в важные экономические районы страны, в районы освоения целинных земель. Министр культурки писал тогда в ЦК КПСС. Стало правилом, что даже молодой литератор, не успевший еще окрепнуть в своем литературном творчестве, после первого же издания книги бросает обычную работу и переходит в разряд профессиональных литераторов. По нашему мнению, целесообразно, чтобы известная часть литераторов занималась трудом непосредственно на предприятиях, стройках, в совхозах, колхозах и учреждениях, чтобы некоторые литераторы сочетали творческий труд с работой в том или ином коллективе. Но советская писательская элита была категорически против переселения в глушь и близкого общения с народом. А идея отправиться на производство литераторов вообще изрядно напугала. Записка Михайлова имела статус секретной, но слухи о ней быстро донеслись до Союза писателей. Текст послания никто не видел, но это лишь усилило панику. Ехать из московских квартир и уютных переделкинских дач в глубинку, а тем паче на целину, желающих, конечно, не было. До конца лета 1958 года Союз писателей бурлил. составляя коллективные письма от групп товарищей и персональные обращения к партийному руководству от уважаемых прозаиков, поэтов и драматургов. Литераторы жаловались все в тот же Центральный комитет партии, что столь угрожающая ситуация лишает их душевного покоя, а значит и вдохновения, столь необходимого для создания нетленных произведений. Наконец, масштаб писательской паники осознал руководитель страны Никита Хрущев. Он распорядился, чтобы будущий министр культуры, а в то время секретарь ЦК КПСС Екатерина Фурцева, уладила ситуацию. 13 сентября 1958 года была представлена записка отдела культуры ЦК КПСС, одобренная Фурцевой. Текст документа гласил, что товарищ Михайлов затронул в своем послании важные вопросы, но его предложения могут расцениваться только как общие пожелания. Поскольку ни на каком серьезном изучении темы они не базируются, ЦК вынес решение принимать дополнительные меры в связи с данным письмом, поэтому не представляется возможным. Однако разговоры о выселении писателей из Москвы поближе к простому народу и производству возникали еще не раз. Например, через год после достопамятной записки Михайлова появился еще один документ, опять о том, что в Москве слишком много писателей. Серьезным недостатком в работе писательских организаций за последнее время является концентрация литературных сил в Москве и в столицах союзных республик. Эта тенденция находится в явном противоречии с общими процессами развития нашего общества и приводит к ослаблению связи наших писателей с жизнью общества и ослаблению их творческой активности. Несмотря на то, что этот вопрос обсуждался неоднократно, положение не только не улучшилось, а наоборот, принимает все более ненормальный характер. Так, например, за последние 4 года из областей и краев РСФСР переехали на постоянное жительство в Москву 24 видных русских писателя. Но через год Михайлов был освобожден от должности министра культуры, его сменила Фурцева, и отправлен на дипломатическую работу послом в Индонезию. Потом занимал пост председателя комитета по печати. А выйдя на пенсию, Николай Михайлов иногда сталкивался в элитных советских санаториях с теми самыми литераторами, кого хотел выселить из Москвы поближе к народу. И даже, согласно их воспоминаниям, шокировал советских писателей и литературных критиков дерзкими, почти диссидентскими высказываниями в адрес партии и правительства. Американская выставка в Москве. 25 июня 1959 года в Сокольниках впервые в истории Советского Союза была торжественно открыта Американская национальная выставка «Промышленная продукция США». На выставке, занимавшей площадь парка 7 гектаров, стараниями советских и американских специалистов была возведена за короткие сроки огромная выставочная экспозиция, которая включала в себя помимо трех оригинальных павильонов множество открытых площадок, в том числе столь популярные в Америке различные варианты цветников и террас, и даже одноэтажное строение. Среди технических новинок были привезены последние модели автомобилей, сельхозмашины и бытовая техника. Но больше всего интереса у простых советских людей вызвала заграничная одежда и косметика, а также пластиковые пакеты. На открытии выставки присутствовали Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон. Тогда разыгрались их знаменитые кухонные дебаты на фоне образцов новейшей американской бытовой техники. Хрущев съязвил: «А у вас нет такой машины, которая бы клала в рот еду и ее проталкивала?» «Ваши внуки будут жить при коммунизме», — обещал Хрущев. «Ваши внуки будут жить при свободе», — ответил Никсон. Фотограф, снимавший эту встречу, утверждал, что Никсон заметил: «Мы богатые, а вы бедные. Мы едим мясо, а вы капусту». На что Хрущев ответствовал с большевистской прямотой: «Да пошел ты!» В опубликованную стенограмму это не попало. Впрочем, дискуссия вышла все равно острая, особенно слова Хрущева. «Ну, тогда мы скажем, что Америка существует 150 лет, и вот, уровень жизни которого она достигла. Мы существуем неполных 42 года, и еще через 7 лет мы будем на том же уровне, что и Америка. Когда мы вас догоним и будем перегонять, мы помашем вам ручкой. Если вы попросите, мы можем остановиться и сказать: пожалуйте за нами. Проще говоря, если вы хотите капитализм, вы можете жить так. Это ваше дело, нас оно не касается. Мы можем все еще жалеть вас, но поскольку вы нас не понимаете, живите, исходя из ваших представлений». Но при этом Никита Хрущев постоянно проявлял ревнивый интерес к достижениям заокеанской техники. 14 марта 1956 года в США был показан в действии первый в мире катушечный видеомагнитофон. Его разработала компания Ampex, созданная русским эмигрантом Александром Понятовым. Видеомагнитофон был величиной со стол и предназначался для использования на телевидении. До этого момента каждая телепередача могла идти исключительно в прямом эфире. Возможность заблаговременной записи программ привела американских телевизионщиков в восторг. Спрос на новинку возник немедленно. Поскольку конкурентов не было, то фирма Понятова изрядно обогатилась. Когда такой видеомагнитофон привезли в Москву на выставку, посетивший ее Никита Хрущев был расстроен, что первенство досталось не СССР. Советский видеомагнитофон появился лишь через 4 года после американского собрата. Открылся аэропорт Шереметьево. 12 августа 1959 года был открыт аэропорт Шереметьево, принявший первый рейсовый самолет Ту-104, прибывший из Ленинграда. Сам аэровокзал представлял собой небольшое здание, но уже была запланирована постройка нового, просторного аэровокзала. Поскольку тогдашний вождь Никита Сергеевич Хрущев, который и стал инициатором строительства Шереметьево, хотел, чтобы советский аэропорт не уступал западным. Так в записках его приближенных описывается такой эпизод. Прибыв с правительственным визитом в Лондон, Хрущев изумился размером местного аэропорта Хитроу. И, вернувшись на родину, сходя с трапа на отечественном военном аэродроме Шереметьевский, заявил с завистью, вспоминая о Хитроу. «Пора бы и у нас построить такой аэропорт». 31 июля 1959 года было принято постановление правительства, согласно которому на базе военного аэродрома Шереметьевский было начато строительство пассажирского аэропорта Шереметьево. Изначально планировалось построить большой аэропорт на базе уже существовавшего аэродрома полярной авиации в районе современных станций метро Сходнинская и Планерная. Но в итоге выбрали Шереметьево. Первый человек в космосе. 12 апреля 1961 года на советском космическом корабле «Восток» впервые в истории к звездным высям поднялся человек, облетевший свою планету и взглянувший на нее из космоса. Юрий Гагарин, сказавший перед стартом ту самую фразу «Поехали», стал не просто первым космонавтом, а живой легендой, символом технического прогресса и мужества советских людей. Путь в космос начался с постройки космодрома. Хотя изучение возможностей изоатмосферного летания велось в СССР еще до войны. 12 февраля 1955 года Совет министров Советского Союза принял постановление о создании полигона по испытаниям межконтинентальных баллистических ракет и запуску искусственных спутников Земли. До этого военные строители вели поиски подходящего места для строительства космодрома и выбрали территорию, расположенную на территории Казахстана, недалеко от поселка Тюратам. Но официальным днем рождения Байконура считается 2 июня 1955 года. В этот день закрытой директивой Генштаба была утверждена штатная структура космодрома. В связи с предстоящими запусками спутников с развертыванием советской космической программы строительство огромного космодрома площадью 6717 квадратных километров шло быстрыми темпами, порой в несколько смен. В результате специальная государственная комиссия 5 мая 1957 года приняла первый стартовый комплекс, а уже на следующий день на нем была установлена ракета Р-7. С Байконура стартовали первый искусственный спутник Земли и корабль с Юрием Гагариным, многие орбитальные станции. Первый космонавт в мире родился 9 марта 1934 года в Смоленской деревне, окончил ремесленное училище, поступил в техникум и одновременно стал посещать аэроклуб. После этого поступил в Оренбургское училище летчиков и после окончания стал летчиком. Через 2 года был зачислен в отряд космонавтов и стал лучшим из них. Был выбран генеральным конструктором Королёвым для первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток» с Гагариным на борту. Весь мир облетела сказанная им перед запуском фраза «Поехали». После полета Гагарину было присвоено внеочередное звание майора и звание Героя Советского Союза. Гагарин совершил ряд поездок по зарубежным странам, где его восторженно принимали. 16 июня 1963 года стартовал космический корабль «Восток-6». На нем был 6-й по счету советский космонавт, первая в мире женщина, которая покинула земную твердь, Валентина Терешкова. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов впервые вышел из корабля в космическое пространство. Специально для этого смелого эксперимента был запущен космический корабль «Восход-2». Первый космонавт трагически погиб во время тренировочного полета на истребителе. Это случилось 27 марта 1968 года. Перед тем Гагарин успешно совершил 18 полетов с инструктором, и в злополучное утро снова взлетел с аэродрома Чкаловский на проверенной спарке вместе с Владимиром Серегиным. После того, как Гагарин сообщил о выполнении пилотажного задания и запросил разрешение на возвращение, связь с ним прервалась. Ожидавший в это время своей очереди на полеты Владимир Шаталов разрешения на взлет так и не дождался. Руководитель полетов долго и тщетно вызывал Гагарина и Серегина. Через некоторое время стало очевидно, что у самолета должно было уже закончиться топливо. В воздух подняли поисковые вертолеты, и один из них принес скорбную весть, что самолет с первым космонавтом разбился в лесах недалеко от города Киржач. Расследование трагедии не дало однозначного ответа, что же стало ее причиной. Наиболее распространенными являются версии о том, что из-за конструктивных недостатков самолета он сорвался в штопор при уклонении от оказавшегося на пути метеорологического шара зонда, а также о том, что граница облачности оказалась ниже, чем предсказывали метеорологи, и самолет при снижении не успел выйти из пике. Первый экраноплан. 22 июля 1961 года испытательная станция ИС-2, расположенная на Горьковском водохранилище, стала местом, где совершилось весьма примечательное в истории техники событие. В первый испытательный полет отправился советский экраноплан. Испытываемая машина являла собой, как гласили документы, судно на динамической воздушной подушке. В отличие от кораблей, ему не требовалась вода, а от самолетов, на которые экраноплан был похож внешне, его отличали более короткие крылья. Для взлета ему не нужна была специальная полоса. Достаточно было просто участка ровной поверхности. Интерес к новинке в правительственных кругах был столь силен, ведь экраноплан мог не бояться морских минных полей и при этом из-за малой высоты полета с трудом обнаруживался авиационными радарами. Что вскоре пришлось устраивать специальную демонстрацию на Химкинском водохранилище поблизости от дачи Хрущева. Вынести Сталина из мавзолея. 30 октября 1961 года было принято партийное решение о выносе тела Сталина из мавзолея. Это произошло после очередного доклада Хрущева, направленного против культа личности. В отличие от первого, новый доклад был уже публичным. Сталина решили убрать из мавзолея, как говорилось в официальном тексте, по причине серьезных нарушений ленинских принципов, его злоупотреблений властью и массовых репрессиях в отношении порядочных граждан. Первоначально предполагалось похоронить бывшего советского лидера на Новодевичьем кладбище рядом с могилой его второй жены. Но Хрущев опасался, что сторонники или противники Сталина могут похитить тело. Единственным постоянно охраняемым некрополем было захоронение у Кремлевской стены. 30 октября 1961 года 22-й съезд КПСС должен был обсуждать вопрос о выносе из мавзолея тела Иосифа Виссарионовича Сталина. С трибуны съезда выступила 77-летняя Дора Лазуркина, бодрая бабушка, она прожила потом еще 13 лет, лично знала Ленина и дружила с Крупской, стала членом партии, в 1902 году знала лично Сталина. Во время Большого террора была арестована, отправлена в лагеря, а потом на поселение, вернулась только после смерти Сталина. Выступление Лазуркина о выносе тела Сталина из мавзолея прогремело на всю страну и стало известной за границей. Лазуркина. «Товарищи, мы приедем на места. Нам надо будет рассказать по-честному, как учил нас Ленин, правду рабочим, правду народу о том, что было на съезде, о чем говорилось. И было бы непонятно, почему после того, что было сказано, что было вскрыто рядом с Ильичом, остается Сталин. Я всегда в сердце ношу Ильича, и всегда, товарищи, в самые трудные минуты только потому и выжила, что у меня в сердце был Ильич, и с ним я советовалась, как быть». Аплодисменты. «Вчера я советовалась с Ильичом, будто бы он передо мной как живой стоял, и сказал, мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии». Бурные, продолжительные аплодисменты. 22-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. 17-31 октября 1961 года. Стенографический отчет. И только Молотов возмутился. «Просто, по-моему, ведьма какая-то. Во сне видит, как Ленин ругает Сталина». Но съезд принял решение выносить тело Сталина из мавзолея. В ночь на 1 ноября 1961 года тело Сталина было вынесено из мавзолея и захоронено у Кремлевской стены. 21 октября 1962 года в газете «Правда» было опубликовано стихотворение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина». Оно появилось за год до того, сразу после выноса гроба с телом Сталина из-за мавзолея. Но ни одна газета не рискнула напечатать. Мы вынесли из мавзолея его, но как из наследников Сталина вынести? Наконец, один из редакторов посоветовал Евтушенко обратиться с этим текстом напрямую к Хрущеву. Стихотворение было передано советскому лидеру, и через некоторое время Хрущев на встрече с колхозниками в Абхазии произнес: «Со Сталином мы недорасчитались», и прочел то самое стихотворение. Потом оно появилось в «Правде» и получило всеобщую известность. Карибский кризис. 15 октября 1962 года, после того, как накануне американский самолет-разведчик обнаружил на территории Кубы советские ракеты средней дальности, начался Карибский кризис. В Америке, которой угрожали эти ракеты, срочно был создан исполнительный комитет для решения этой проблемы. Через неделю президент США Джон Кеннеди обратился к американскому народу с речью, в которой заявил о наличии на Кубе ракет и введении блокады острова. Кеннеди предложил советскому лидеру Хрущеву убрать с Кубы эти ракеты, обещав в свою очередь не нападать на Кубу и не организовывать свержение режима Фиделя Кастро. Хрущев согласился, и 28 октября на острове Свободы, как тогда называли Кубу, начался демонтаж советских ракет. В течение 13 дней мир находился на грани ядерной войны между двумя сверхдержавами. Хрущева на мясо. 1 июня 1962 года в СССР было объявлено о повышении на 25-30% государственных цен на мясо, молоко и яйца. Также произошло снижение расценок оплаты для рабочих со сдельной и повременной оплатой труда. Вскоре на электровозостроительном заводе в Новочеркасске рабочие, остановив производство, потребовали повышения зарплаты. В городе начался митинг. Среди лозунгов было «Хрущева на мясо». На 1962 год пришелся всплеск количества листовок. Согласно рапортам КГБ, тогда было зафиксировано появление около 8 тысяч листовок и анонимных писем подстрекательского содержания. В 1963 году во время своего очередного визита в СССР Че Гевара на торжественном банкете в Кремле обратился с пламенной речью к Хрущеву. «Неужели Никита Сергеевич, так как мы сегодня, питаются все советские люди? В СССР начальники получают все больше и больше. У лидеров нет никаких обязательств перед массами. Происходит кощунственное шельмование заслуг и личности Сталина». Сам Че Гевара еще десятилетия назад под некоторыми своими письмами подписывался «Сталин-2», а в 1965 году назвал Сталина великим марксистом. Тем не менее, парадные обеды остались. 29 сентября 1964 года Никита Хрущев выступал на обеде, устроенном в честь президента Индонезии Сукарно. Сказал советский лидер следующее: «Дорогой друг и брат, уважаемый президент, я участвовал в гражданской войне, воевал более 3 лет. Мы воевали на своей территории не только белые с белыми, то есть русские с русскими, украинцы с украинцами. Мы воевали по главному признаку – рабочий, крестьянин, капиталист и помещик. Это главное. Мы относимся к белой расе. На вопросах борьбы за свои классовые интересы, борьбы с империализмом, колониализмом, мы, может быть, будем желтее самых желтых в этой борьбе и чернее самых черных. Мы, люди белой расы, пришли на помощь желтой расе, потому что мы руководствуемся не российской политикой, не политикой расистов, а мы руководствуемся разумной, прогрессивной национальной политикой Ленина. Когда восстание получилось в Йемене, вы читали, что там бомбардировщики летали и бомбили силы, которые боролись против восставших. Знаки на самолетах были египетские, а самолеты и летчики были советские. Но нигде это не написано. Я говорю это вам по секрету». С именем Хрущева обычно связывают такие положительные явления, как оттепель, развенчание культа личности Сталина и освобождение политзаключенных, а также массовое жилищное строительство. В упрек ему ставится низкое качество того самого массового жилья, весьма странные попытки аграрной реформы, то посадка кукурузы без учета климата, то запрет крестьянам держать в личном хозяйстве скот, Карибский кризис, строительство Берлинской стены, неумение оценить современное искусство. В 1962 году в московском Манеже состоялась скандально знаменитая выставка «Новая реальность», которую Хрущев посетил и нещадно ругал авангардных художников. В 1964 году Никита Хрущев был отстранен от власти собственными соратниками во главе с Леонидом Брежневым и отправлен на пенсию.